75. Урусвати понимает вред злопамятства. Такое понятие могло вырастать лишь в земных ограничениях. Представьте себе нашу жизнь с осознанием прежних существований, и такое понятие, как злопамятство, сделается вообще невозможным. В каждой жизни будет немало поводов для злопамятства, но если сложить их за многие жизни, то получится какой-то длинный черный хвост. С таким придатком далеко не уйти. Посмотрите, насколько вредят себе люди, ограничивая себя лишь одним земным существованием. В разных областях люди строят себе преграды. Когда же мы устремляем людей в будущее, они вообще не понимают, как приступить к такому мышлению. Один думает, что он навсегда привязан к одному месту. Другой внушил себе, что он должен оставаться на одной работе. Третий уверен, что он не выдержит передвижения. Четвертый мнит, что должен погибнуть от мнимой болезни. Так каждый выдумывает себе оковы, не зная, что в прежних жизнях он уже испытал все способы существования. Такая условная жизнь на земле при полном невежестве о прошлом не дает возможности мыслить о будущем. Люди уходят от земли, не думая, что им придется вернуться сюда же. Но если бы они хотя бы отчасти помнили о прошлом и научились мыслить о будущем, они охранили бы себя от многих заблуждений. Не страх перед адом, но желание совершенствования поведет людей к улучшению жизни. Мы живем в будущем. Мы знаем прошлое. Мы не боимся беспредельности и ожидаем каждого продвижения. Будущее стоит как великая действительность. Лишь тонкая закрытая дверь отделяет от будущего, которое уже оформляется каждым нашим дыханием. Когда сознание перенесено в будущее, можно ли тогда злопамятствовать? Нельзя найти даже времени на такое ныряние. Люди должны знать о законе непреложном и нечеловеческому сознанию вмешиваться в закон кармы. Так научимся летать не только в тонком теле, но и в сознании. Поймем, что каждое мгновение уже есть прошлое, но нам дано будущее. Так мы советуем каждому, кто любит нашу обитель.